крейсер. Зачастую мозг непроизвольно загоняет неприятные воспоминания на задворки памяти. Привычные звуки командного пункта, тихим шелестом аппаратуры, систем вентиляции, каркающими обрывками команд и репетования проникали в него какими-то фрагментами, цепляясь за выступы и углы вбитого почти в инстинкт самоконтроля. Оставляли след, все нормально, все штатно, и исчезали. То же самое и с приглушенным светом сквозь припущенные веки. Я как алюминиевый конструктор из советского детства. Гайки, болтики, дырчатые сегменты. Мальчиковая фантазия накрутила цельную конструкцию. А глянешь, просвечивается. Дунешь, сквозняк. В голове. Терентьев слегка пошевелился в кресле, словно проверяя себя, где он находится. Задремал, что ли? Усталость подкралась незаметно. Не наваливаясь, а примостилась рядом, подло клоня в полудрему. Бодрящие пономаревские таблетки всегда на него действовали слабо. Просил две. Но педан-доктор отказал. Впрочем, был в своем медицинском праве. Догадывался, что сразу две и проглочу. Зная, что штурман колдует с картой, поинтересовался, даже не глянув в его сторону. «Сколько нам еще до территориальных Чили?» «При малых углах 10 минут». «Чилийцы скоро вопить начнут». «Уже!» – тут же подал голос дежурный офицер. «Два на средних высотах, их разведчики». «Что говорят?» «Ваш курс ведет к нарушению территориальности». «Попроси их маневрировать, чтобы избегать имитации атаки». И снова нахохлился в своем кресле. «Нифига не будет нам хорошо в Старом Союзе. Все наши радужные воспоминания – это память прыткой юности и наивного детства. Быт окажется настолько серым, что выветрит все ностальгическое у зрелых мужиков. А молодежь, матросики, уже вовсю воспитаны на чипсах. И это, черт побери, не аллегорический диагноз». Вспомнил однажды привлекшую рекламу в магазине. Колбаса по ГОСТу Союза Советских. Вот думал, сейчас вкус докторской из детства. Ага, ни цвета без красителей, ни вкуса без усилителей. Вот и будет не аллегорический, а аллергический. И матом захотелось, еще раз позабористей. Да пес с ней, с той колбасой. Интересно, а простые люди 80-х? Отзывчивые прохожие и душевные мужики в очереди к желтой пивной бочке. Это случайно не миф, навеянный розовыми гормонами юности? В таком случае, если уж нас отфутболило на четверть века назад, почему бы и годков на молодость не отыграть? С сохранением знаний и опыта, естественно. Сколько навскидку сейчас мне было бы? Неплохо. Хотя если подобное омоложение в той же пропорции – случилось бы вон, например, с Забиркиным. Матрос сидел на радио и как раз что-то словил, привлекая внимание офицера. Сейчас бы он без зуба пускал пузыри, едва ли справляясь с собственным энурезом. «Что там?» «Мы его уже давно видим», — доложил вахтенный офицер. «Судя по ЭПР, корвет или фрегат?» «ЭПР. Эффективная площадь рассеивания». «Передают. Вы нарушили государственную границу Республики Чили». «Извинитесь». «Что?» «Передайте им, извините». «Хотя нет, стоп. Слишком издевательски будет звучать». «Что, они еще там?» «Требуют немедленно покинуть их воды». «Штурман, что у нас с курсом?» «По правому траверзу мыс Горн, на румбе 270. По прямой примерно еще 40 миль будем в чилийских водах». «Вот и передайте. Наш курс ведет к выходу из территориальных вод Чили». Контроль за крейсером постепенно слабел. Липкое внимание недоброжелателей отступало, словно грязная вода в соляровой бочке, маслянисто стекая вниз, цепляясь за стенки тягучими полосами-щупальцами. Совершенно не утруждали себя чилийские патрульные самолеты, по-тихому слиняв, доверив слежку за русскими корвету из ближней береговой зоны. Корвет добросовестно болтался на волнах, сопровождая нарушителя, но только до нейтральных вод. Довольно долго держали дистанцию американские корабли, но скорость Петра, даже несмотря на вынужденное противолодочное зигзагирование, отбиравшее несколько миль на генеральном курсе, была выше, чем у их флагмана «Таравы». Излучение навигационных РЛС американцев медленно смещалось с левого траверза на раковину. В конце концов обозначилось строго по корме, постепенно отдаляясь. Недолго продержался британский «Нимрод», потерявшись на радаре, бодро умотав в сторону острова Сан-Феликс. За ночь крейсер обогнул южную оконечность материка, встречая утро уже в Тихом океане. С рассветом притащилась двойка чилийских «Канбер» в зеленой армейской раскраске. Нарезали полукруг весьма близко и низко, на уровне антенн. Так сказать, отметились сами и отметили для себя курсовой вектор русских. Убрались во свояси. И наступила океанская глушь. Ни самолета, ни посудины захудалой. Только волны, серые обрывки туч и ветер – который гонял все это влагосодержащее неспокойствие с не меньшим усердием, чем и в Атлантике. Русская поговорка о непростой связи человеческого разума с суточным циклом прекрасно работала и в южном полушарии, в такой несусветной дали от родных березок и осин. Утро оказалось, или казалось, мудренее вечера, и тем более беспокойной ночи. Для Терентьева, человека-жаворонка, утро внесло свежесть и ясность мыслей. Наверняка причиной этому было и то, что удалось поспать аж целых 5 часов, отбившись за час до утренней вахты. Вторпом посвоевольничал. Вторпом. Второй помощник капитана. Обстановка была спокойной, и командиры подняли чуть позже оговоренного срока. Доклады Вахтинова и от командиров БЧ происходили ожидаемо и почти буднично. Американцы ограничились только локационной слежкой, все больше отдаляясь, затухая сигналом РЛС по корме. На крейсере решались задачи по восстановлению боеспособности, наведению порядка и замене поврежденного. Несомненно, важная, но текучка. Банили орудия, переваривали рубочные двери, латали дыры в надстройках, вставляли остекление. Много возни было на корме и, конечно, при устранении последствий обстрела из «Стингера». Терентьев, поймав очередной взгляд на своем лице, наконец догадался, мазнув по небритой щеке. Прихватив папку с отчетами, спустился к себе в каюту. Стоя перед зеркалом, конечно, не Штирлиц за растопкой камина, но заметил, что лучше думалось за бытовыми мелочами, типа бритья и прочими зубочистками. Так вот, стоя перед зеркалом со станком в руке, наконец подметил. Отпустило. Впервые с момента переноса в прошлое не чувствовал давящей неопределенности. Чужая и совершенно ненужная война осталась позади. Где-то там, позади, остались и аргентинцы с подловатым Гальтьери, и британцы, которые, возможно, еще попытаются что-либо предпринять, базируясь в Сан-Феликсе, но вряд ли. У них и без нас войны по горло. Есть еще американцы. Сейчас с американцами нас связывает только факт участия их бойцов в абордаже. Пусть под прикрытием англов. А ведь смотри, как традиционно для островитян. Опять чужими руками повоевали. Ха-ха. Но инициатива наверняка американская. Только вот их корабельная группа напрочь пассивна, не послав ни самолета, не заикнувшись словом в эфире хотя бы о судьбе пленных. А ведь янки всегда заявляли о приоритете спасения своих. Неужели списали? Или будут решать вопрос дипломатическим путем? Или как раз сейчас их этот, как его, КНШ, и строит свои коварные планы? КНШ. Комитет начальников штабов. Закончив бритье, плеснул в лицо холодной водой, взбодрился, отфыркиваясь. Сразу привычно набрякли влагой мешки под глазами. Знакомый эффект. Сейчас разгладится. А Свисков надо бы убрать, подзарос. Это была не дань дисциплине и внешнему виду офицера флота. Просто заросшие виски и волосы над ушами создавали ощущение захламленности и своего рода нечистоты. Как и иная растительность на лице, борода и усы. Гипотетически, он представлял мотивацию носителей этого волосяного богатства, но всякие крошки при приеме пищи и впитываемый волосами терпкий табачный запах вызывали неприятие. Финишировал лосьоном, замечая, как настроение бесконтрольно ползет вверх, что даже косило в сторону барного шкафа с оценивающим прищуром на почато запечатанную стеклянную батарею. Вот ведь свинство. Имеем людские потери на корабле. А командира адреналинит и куражит, да еще и с утра. Стыдно, товарищ командир. Снова вернулся к более важным вопросам. Ну так что там американцы? Планы, планы. Абордаж явно показал один из вариантов. Может быть, даже скороспелой импровизации. Слишком откровенно и прямолинейно. Наглость? Да, но нельзя сказать, что наглость американцев в проведении военной акции против боевого корабля СССР была беспрецедентна. За годы Холодной войны прецедентов было достаточно, но... Но на что они решатся теперь? Ответ на этот вопрос в какой-то степени мог прояснить ЦРУшник. Но много ли знает агент ЦРУ о проектах штабных адмиралов и какие схемы рисует по этим планам в Белом доме? Если и знает, то наверняка немного. И не стоит забывать, из какой он организации. Вполне и вероятно, вообще дезинформирован на случай, на подобный случай пленения. А вот тут и вовсе запутаться можно. В шпионских играх. Тем более, что особист заверял, свободно идет на контакт. Но уж очень не понравился взгляд этого Джеймс Бонда. Действительно умный и с неприкрытым любопытством. Такого попробуй, переиграй. Куда мне? Я на такое не учился. Это особист. Вестовой принес парящую чашку свежесваренного кофе. А вот в кофе все же можно с коньячку-с. Рука дрогнула, многовато бухнув по Фрейду из бутылки в чашку. И напиток горячил теперь во всех вкусовых приятностях. Ага. Так что особист? Особист, вот дает, мутит там со своими хитрыми приспособами. Тестовые вопросы, а скрытая камера фиксирует мимику, вплоть до рефлексии зрачков. Все подается на комп со спецпрограммой анализа. Творческий, однако, подход, практически незаметный детектор лжи. Еще сетовал, что девайса у него специализированного нет, с наладонниками, снимающими показания влажности. Потных ладошек. Серьезненько. Терентьев просмотрел отчет по допросам пленных. Красным подчеркнуты интересные места, но ничего существенного. Отдельные листы по ЦРУшнику с комментариями на полях. Вдумчиво перечитал. Юлит. Что-то знает или цену набивает. Играть с ним только время терять. А в итоге еще и окажется, что тянули пустышку. Вон и в конце красным приписочка от особиста. Кстати, что-то долго его нет. Требуется перейти к допросу по категории... И зачеркнул. Ха, понятно, это их чекистские штучки. Интересно, особист ему иголки под ногти вгонять будет? Или у него что-то в препаратах есть? Вытянуть-то из американца, может, чего и вытянут. Но это будут сухие, наверняка скудные факты. А мне нужны логические выкладки, предположения, даже фантазии, черт меня побери. Короче, сотрудничество. В дверь каюты постучали. О, наверняка особист пожаловал. Терентьев с сомнением взглянул на листы с отчетами. Пожалуй, со стратегией допроса решу на месте. Проникнувшись настроениями, уже, так сказать, ухмыльнулся. В пыточное особисто. А по пути с ним и обсудим. Все же это он учился на контрразведчика. На его профессиональное мнение и обопремся. Неторопливо застегнул китель, потянулся за фуражкой. После секунды раздумий решил прихватить ноутбук.